Принципиальное программное различие, которое вынуждали бы фракции ко взаимной борьбе и вражде, не настолько сильны, чтобы объяснить страстную борьбу, которую эти фракции считают нужным вести друг против друга. Борьбу, которая приводит к тому, что консерваторы и свободные консерваторы оказываются в различных лагерях. Внутри той же консервативной партии многие опять-таки, вероятно, полагают, что они не согласны с Крюйцайтунг и ее окружением. Но определить принципиально разграничительную линию в программе и достаточно убедительно сформулировать ее было бы трудно даже вождям и их сподручным, очень напоминающим религиозных фанатиков, и не только мирян, которые избегают, как правило, необходимости отвечать или уклоняются от ответа, когда их спрашивают об отличительных особенностях различных вероисповеданий и толков и о том, какая опасность грозит спасению их душ, если они не будут достаточно рьяно бороться с тем или иным отклонением инаковерующего. В той мере, в какой партии группируются не только в зависимости от тех или иных экономических интересов, они борются в интересах соперничающих друг с другом вождей фракций и в соответствии с их личной волей и их видами на карьеру. Вопрос сводится не к различию в принципах, а к тому, Кифин ты или Павлов. На память о Гольштейнском договоре осталось следующее письмо короля. Берлин, 15 сентября 1865 года. Сегодня совершается акт вступления во владение герцогством Лауенбургским, результат моего правления, которое осуществляется вами со столь удивительной и необычайной осмотрительностью и проницательностью. За 4 года, которые истекли с тех пор, как я поставил вас во главе правительства, Пруссия заняла положение, достойное ее истории и обещающая ей и в дальнейшем счастливую и славную будущность. Стремясь дать внешнее доказательство признательности, которую я так часто имел случай выражать вам в связи с вашими выдающимися заслугами, я настоящим возвожу вас и ваше потомство в графское достоинство. Это отличие навсегда останется свидетельством того, как высоко я оценил вашу деятельность на пользу Отечества. Благосклонный к вам король Вильгельм. Переговоры, происходившие между Берлином и Веною и между Пруссией и прочими германскими государствами после Гольштейнской конвенции и до начала войны, известны из опубликованных документов. 1 июня 1866 года Австрия заявила о передаче ею своего спора с Пруссией на рассмотрение Союзного Сейма. Пруссия, объявив это противоречащим Гольштейнской конвенции, силой удалила австрийские войска из Гольштейна. 10 июня Бисмарк разослал германским правительствам проект реформы Германского Союза, причем на первом месте значилось исключение Австрии из этого Союза. 14 июня Австрия потребовала объявления Союзным Сеймом войны Пруссии, поскольку последняя нарушила Гольштейнскую конвенцию. Пруссия объявила тогда Германский Союз распавшимся, Австрию поддержали союзные с нею среднегерманские государства. Пруссия заняла территории Ганновера, Саксонии, Кургессена и Нассау и выступила против Австрии. Последняя объявила войну Пруссии 17 июня. Пруссия и поддержавшая ее Италия объявили войну Австрии 18 июня.